По словам Владимира Ильича, «Тикси» была тогда самой музыкальной радиостанцией. Об этом арктическом морском порте, о Заполярье и его людях Владимир Ильич до сих пор вспоминает. «Мне было 20 лет, когда я попал в Арктику. И в экспедиции на Таймыре, и в Тикси работали интересные люди. Был такой летчик Черевичный. Я с ним несколько раз встречался, он много занятного рассказывал. На Косистом, это от Тикси через залив, сохранился остов самолета, я видел его. А в свое время Черевичный посадил этот самолет в абсолютном тумане, считай, вслепую. Вот какой был рисковый мужик. Только такой ас, как он, мог это сделать. Случай однажды свел меня с охотником, который был у Папанина, каюром, настоящий полярный волк, продубленный полярными ветрами, отлично знавший повадки зверя, охоту на него и езду на собаках, наслушался его рассказов. Вообще с местным северным транспортом, оленями или собачьими упряжками, всякое случается. Я был свидетелем одной истории. В то время к нам с материка часто прилетали лекторы. Рассказывали о международной обстановке, о положении в стране. Один из них должен был из Тикси отправиться в Мостах. Там была небольшая метеостанция и рыбацкий поселок. Перемещались в то время по воздуху на двух плоскостных самолетах по два, их дранками почему-то называли. Потом на севере появились кукурузники. Самолета долго не было, и лектору предложили прокатиться до места назначения на оленьей упряжке. «Дорога наезжена», — сказали ему, — «рыбу по ней возят, 2 часа пути и никаких проблем». Согласился мужик. Посадили его на нарты, надели саку, это вроде тулупа из оленьего меха, привязали к нартам. Без этого нельзя, олени резко берут с места, и неопытный человек может упасть. Пока будет подниматься, упряжка скроется с глаз. В общем, уехал гость. Вернулся каюр и сказал, довез. Ну и хорошо. А потом лектор появился и рассказал, что в дороге пришлось остановиться из-за неполадки в упряжке. Олени встали, как вкопанные, и все. Когда же снова тронулись, лектор из саней выпал, а ездовой этого не заметил. Каюры, такой народ, как прыгнул в нарты, так назад не оглядывается. Пошел. Пропажу он обнаружил уже на месте. Погнал олени назад. Хорошо, пурги не было. С Северным шутки плохи, он оплошности не прощает и очень часто застает людей врасплох из-за резкой перемены погоды. У нас тракторист недалеко был от стоянки, когда началась метель, а выбраться не смог, так возвертела снежная карусель. По кругу, оказалось, ездил, пока не выработал солярк, замерз. Тикси особенно отличался буранами, когда ветер 30 метров в секунду, да мороз 25-30 градусов. В столовую по канату ходили, иначе можно было куда угодно забрести. В начале июля здесь, в бухте, еще повсюду неподвижный лед, и в порту тихо. Но июль заканчивался, и Тикси оживал. Круглые сутки движения, шум. Буксирные пароходы подтягивают баржи под разгрузку и погрузку, снуют катера и шлюпки с берега на суда и с судов на берег, на берегу толпы приехавших рабочих и грузчиков.